Глава 16. «Отстойная игра. Я в жизни столько спортом не занималась, как за эти несколько часов», — жаловалась Мияме, пока мы втроем неспешным темпом гуляли по парку. Хината привычно молчала и смотрела по сторонам. «И главное, вот какой смысл делать выбор класса до начала игры, если до 10 уровня тебе недоступно ни одно классовое умение и характеристика интеллекта? Сделали бы тогда уже после 10 уровня выбор класса, по примеру, профессий. Я замучилась уже без магии бегать с этой идиотской дубинкой. Пока зайца догонишь и убьешь, столько времени тратишь. Ужас просто. Я за все это время до 3 уровня успела прокачаться только». «Ничего себе», — присвистнул я. «А характеристики все до капа прокачать успела?» «Агась». «Молодец. Я вообще пока на 2-м только. Будущему лидеру стоило бы побольше стараться». Укоряюще посмотрела на меня Хината. «Не страшно», — махнул рукой я. «Есть еще время в запасе. В этой игре не так-то просто прокачиваться, да и подводных камней слишком много. Кстати, на респ из вас еще никто не улетал?» «Ай!» — это Мияме хлопнула меня ладошкой по макушке. «Это какого ты о нас мнения, если думаешь, что мы как лохушки на первых уровнях можем слиться?» «Вот и ладно. Так же и продолжаете в том же духе». Потер я макушку, а затем рассказал им фишку про уровневые бонусы за игры без смертей. Мияме стала от радости подпрыгивать, а я решил воспользоваться моментом и коварно отомстить шлепком по попе. Но она была начеку, вовремя отпрыгнула и показала мне язык. «Ладно, ладно», — проворчал я, — «я еще отыграюсь. Кстати, Хината, а ты на каком уровне сейчас?» «На 5-м», — спокойно ответила она, продолжая поглядывать по сторонам. «Ого!» Синхронно удивились мы с Мияме. «Не ого, а точный расчет и рациональное использование своего времени. И тебе, Синди, следовало бы это понимать и не затягивать с прокачкой, если ты хочешь быть в топе». «Да понимаю, я понимаю. Завтра как следует возьмусь за делом. В крайнем случае прокачаем тебя до 100, и ты и зарегистрируешь клан. Вы слышали, кстати, про скандал с реролами игроков?» Поспешил сменить я тему. Примечание автора. Рерол – удаление игрового персонажа и создание нового с нуля. Конец примечания. «Нет, некогда было пока за новостями следить. А что там?» – поинтересовалась Мияме, попутно пытаясь перехватить управление моей коляской, за что тут же получила от меня по рукам. Я никому не разрешал меня катать и ездил всегда сам. Лишняя нагрузка этому телу не повредит. Надо, кстати, будет увеличить интенсивность утренней разминки. Сегодня очень многие игроки отправились на рерол, узнав про эту фишку с прокачкой характеристик. И оказалось, что нового персонажа в этой игре они теперь могут завести не раньше, чем через 2 недели. Техподдержку завалили жалобами, а та призывает всех читать пользовательские соглашения перед игрой. Пока компания держится, но недовольных все больше и больше. Думаю, что им все же придется пойти навстречу игрокам и уменьшить время до создания нового персонажа. Иначе... «Синди», — перебила меня неожиданно Хината, — «а ты в курсе, что за тобой следят?» «Что?» — опешил я от неожиданности. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, сам посмотри. На 7 часов. Черный лендровер. Он следует за нами от самого дома. И на прошлой прогулке он тоже был». «А почему ты думаешь, что это именно за мной, а не за кем-то из вас?» «Потому что в день нашего первого приезда к тебе он стоял недалеко от твоего дома». «Понятно». Я закрутил быстрее колесами коляски и помчался в его сторону. «Синди, стой! Ты куда? Я быстро. Надо прояснить этот вопрос». До машины оставалось 30 метров, когда она сорвалась с места и уехала. Все страньше и страньше. «Синди, ты издеваешься, что ли? Мало нам в игре было бегать, так ты еще и тут нам нагрузку решил дать. Ох, божечки мои ноги!» — стонала Мияме. Я не ответил. Что-то в памяти Синди проскакивало про этот лендровер. Но что именно? Что-то очень далекое. «Ладно», — развернул я коляску, — «поехали домой, пора ужинать. Нас ждет борщ». «Только не это!» — одновременно взвыли Хината с Мияме. «Опять эта пресная ерунда. Мы же вчера это ели». «Ничего-ничего», — посмеивался я, — «зато полезно для фигуры. Если будете себя хорошо вести, порадую вас завтра пельменями». «А что это такое?» — с подозрением посмотрела на меня Мияме. «Опять что-то из русской кухни?» «Вот завтра и узнаешь. Сюрприз будет». Нусин!» «Ты так спокойно отреагировал на новость о слежке. Неужели тебе не интересно, кто это был?» Неожиданно спросила Хината. «Конечно, интересно, но что я сейчас могу с этим сделать?» «Правильно, только ждать. Хотя есть у меня одна мысль. Надо будет кое-что проверить». «Господин Куросава, можно к вам?» Молодой японец осторожно заглядывал в кабинет главы крупнейшей в Японии медийной корпорации Fuji Media Industries, пытаясь предугадать, в каком настроении сегодня босс. В последнее время господин Акира страдал частыми перепадами настроения, что частенько сказывалось на подчиненных. Не хотелось бы попасть ему под горячую руку. «Что ты там мнешься у дверей, Тайшера? Заходи уже!» Молодой помощник выдохнул, вошел внутрь и отвесил церемонный поклон. «Проходи, что там у тебя?» Устало потер глаза Акира Куросава. Жутко хотелось спать. За последние 3 дня поспать удалось от силы 6 часов. Предстоящая сделка с Джартком была слишком важна для корпорации, и приходилось все держать под своим личным контролем. «Есть новости по вашему внуку, господин». «Так, говори». Откинулся Акира в кресле. «Наши источники сообщают, что за Синди замечена слежка. Черный Лендровер уже несколько дней следует за ним. Номера пока разобрать не удалось. Соответственно, выяснить, кто за этим стоит, тоже. Работаем над этим». «Все-таки, значит, зашевелились шакалы», — прошептал сам себе Акира и помощнику. «Усилить внимание. Если нужны будут дополнительные люди или ресурсы, привлекаете?» «Слушаюсь, господин». «Как там внук? Опять, наверное, из игры не вылезает, как оклемался от инфаркта». «На удивление, нет, господин. Мы же вам докладывали, что он продал своего старого персонажа. Он каждый день по утрам ездит, занимается зарядкой на улице, по вечерам гуляет в парке с девушками. С сегодняшнего дня он играет в новую игру, но, судя по нашим сведениям, зарядку и прогулки отменять не собирается». «Что за девушки? Почему я о них еще ничего не знаю?» — насторожился Куросава. «Миями и Хината, друзья Синдзи по старой игре. Кроме имен, о них пока ничего не известно. Приезжали в гости к нему на неделю, но задержались. Перевезли свои игровые капсулы к нему домой и играют теперь в ту же игру, что и он. В настоящий момент работаем над установлением их личностей. Как будет результат, немедленно сообщим вам, господин». Помощник опять согнулся в поклоне. «Да уж будь любезен. Впредь постарайся, чтобы по подобных новостях я узнавал сразу же». «Слушаюсь, господин». «Да разогнись ты уже и иди работать». «Хорошо, господин». Помощник выскочил за дверь и облегченно выдохнул. Акира Куросава вылез из-за стола и подошел к стене, на которой висела фотография молодой японской пары с годовалым малышом на руках. «Надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь, Синди».